Театр снов дал сбой. Говорят, это не к добру, когда во сне вытаскиваешь зуб за зубом. И вот уже скоро они все в твоих ладонях. Мало того, еще и ноют переломанные напрочь ноги. Такая вот ночь, давай не будем заглядывать в сонник. Черт, и без того же день всем этим сном нахер испорчен. Завязать в узел всю боль получится довольно-таки не скоро. А пока по оконной раме барабанит несостоявшийся дождь, по которому прокатили атомной бомбой сыт. Жаль, правда перекосила на бок лицо. Пока ты есть, стой, когда тебя не станет лети. Одинокая поверхность земли борется с оседающей пылью. Заглянула в стойки оловянные глаза солдатика. Сдрала башку, смотрю наверх снизу крючки. Сажусь на один с блесной. Приготовили ужин во главе со мной. Вот на тарелке, а в центре стола вместе с салатом. И вот я в желудке, вот меня нет. И все, что осталось, чешуя в помойном ведре. Дай угадаю, здесь все секреты, ничего не тайно. Черный человек стал у ворот. Я бегу на вокзал, вещей нет, документов нет. Гольные руки, ноги, голова, похеру как. Все мысли об этой хуйне. Куда бы уехать, куда бы уехать? Сегодня удачный сон. Какой-то священник спрятал меня в подсобку. И вроде сейчас проснусь чудовищным ощущением от просмотренного, но все же жива. Говорят, ты бы так не переживала, но что люди, люди врут, да точно не к добру. Мир, по которому прокатили атомные бомбы, сыр, жаль, перекосило правдой лицо. Пока ты есть, стой, когда тебя не станет лети. Поверхность земли борется с пылью, садящейся тихо.